Глава 2. 23 августа 1942 года. Декретное время 18 часов 26 минут. Район Сталинградского тракторного завода, 282-й полк НКВД. Экипаж «Панцера», который я наметил для себя в качестве цели, чьи очереди выбили расчет ручного Дегтярева, разумеется, не удовлетворился тем, что пулеметный огонь русских стих. Тройка двинулась в нашу сторону, простегивая бруствер густыми очередями МГ, так что мне пришлось спешно прятаться на дне траншеи. «Эй, боец, второй номер, выползай из ячейки, быстрее давай, сейчас ее фашист давить будет!» Но стонущий, бледный от потери крови парень, по лицу которого градом катились крупные капли пота, словно не слышал меня. Одновременно он зажимал ладонью простреленное плечо и протяжно подвывал от боли. Ругнувшись и одновременно молясь, чтобы фрицы не всадили в окоп осколочный снаряд, я рванул к парню, на секунду бросив взгляд на остекленевшие, испуганно и удивленно вытаращенные глаза младшего сержанта. Короткий укол чувства вины сменило столь же короткое сожаление, когда я перевел взгляд на поврежденный пулями машингевера Дегтярев. Подхватив под здоровую руку второй номер, я едва ли не силком потащил его прочь из ячейки. Сверху стегнула очередь спаренного пулемета. Трассы приблизившегося танка прошли в полуметре над головой, но мы оказались уже в мертвой для его огня зоне, однако все равно упали на дно траншеи. Поднявшись через секунду, я зло сплюнул попавшую на губы землю, привалил раненого к стенке хода сообщения и уже бегом бросился назад, туда, где оставил бутылки с КС. Близкий рев танкового мотора заставляет сердце бешено колотиться от ужаса, но страх не сковывает меня, а придает силы. Я успеваю добежать до по-прежнему целых, слава богу, бутылок, всем телом ощущая дрожь земли под приближающейся машиной. Высовываюсь буквально на мгновение. Танк находится в каких-то 10 метрах от меня и бодро катит прямо на ячейку с погибшим пулеметчиком. Прорвавшись сквозь точный и сильный огонь зенитной батареи, а также прикрывающих нас 34-к, фрицы ожесточились. А вот слабый огонь из окопов заставил их поверить в собственные силы. Самоуверенный экипаж повел свою машину давить проклятых большевиков, оторвавшись от чуть замедлившегося пехотного прикрытия. Немцы ожидали, что сильного сопротивления от недоразвитых азиатов не последует, но просчитались. Первая бутылка с КС, брошенная со смешной дистанции всего в десяток метров, разбилась на крышке брони под башней напротив смотровой щели механика-водителя. Конечно, его глаза наверняка защитили триплексы, вот только теперь он вряд ли видит, куда едет. Однако мой расчет, что «Панцер» тормознет или начнет разворачиваться, не оправдался, так как машина продолжила движение вперед. Одновременно заревел привод, в считанные мгновения разворачивая в мою сторону башню. Видимо, экипаж заметил, откуда прилетел коктейль Молотова. Но прежде чем трассы спаренного пулемета прошили бы меня, вторая бутыль с КС силой, бросок был отчаянный, разбилась о лобовую броню тройки слева от орудия. Там, где был открыт малый лобовой лючок в маске, через которую в меня целились из МГ. Залитый огненной жидкостью танк замер, лишенный обзора из-за полыхающей на броне смеси. Но уже секунду спустя люк командирской башни открылся, и из него высунулся танкист с огнетушителем, хладнокровно принявшийся сбивать мешающий экипажу пламя. Вот только коктейль Молотова не так-то просто потушить, да и неудобно фрицу гасить пламя, растекшееся по маске орудия. Охваченный огнем панцир удачно закрыл меня от приближающегося десанта. А вырвать ТТ из кобуры было секундным делом, да и дистанция, отделяющая меня от германца, не зря называется пистолетной. Поймав смелого офицера, скорее всего офицера, на мушку, совмещенную с целиком, я дважды жму на спуск. И после второго выстрела немец пропадает из прорези прицела. То ли ранен, то ли убит, хотя мог и просто нырнуть вниз, спасаясь от летящих в него пуль. Секунду спустя танк крутанулся на месте и неотвратимо пополз прямо в мою сторону. Ударила очередь спаренного пулемета, заставив пригнуться. Зрелище, наползающее на меня 20-тонной махины, к тому же объятой пламенем, показалось каким-то фантастическим и одновременно страшно жутким. Я сел на колени и буквально пополз вперед по окопу. Встать уже просто не смог. Тело начало бить настолько крупной дрожью, что оно перестало слушаться. Только с губ рвется бессвязная молитва. «Господи, помоги! Господи, защити!» А за спиной уже совсем близко грохочут гусеницы бронированной тройки, начавшей давить траншею. Неожиданно сзади раздались какой-то грохот и дикий рев движка панцера. Упав на живот и развернувшись, я с трепетом и восторгом уставился на тройку одной гусеницы, провалившейся в траншею. Не иначе ошибся, фактически ослепленный и подгоняемый командиром механ. Скорее всего, я ранил офицера, и тот захотел поквитаться во что бы то ни стало. А такие ошибки на войне очень дорого стоят. И открылся боковой люк башни, из нее высунулся танкист, сходу давший вдоль траншеи неприцельную очередь из МП-40. Ему мешает целиться пламя, меня он, скорее всего, даже не разглядел, а вот третья пуля ТТ, торопливо выпущенная по противнику, руки ходуном ходят, все же нашла свою цель, ударив танкиста в грудь. И открыв огонь по врагу, я немного успокоился, сумел среагировать, когда из по-прежнему открытого люка, наполовину закупоренного телом кричащего раненого, вылетело похожее на гусиное яйцо гранат М-39. Резко дернув вперед, я успел укрыться за изгибом хода сообщения до того, как в окопе рванула мелкая, не особо сильная граната. Заодно поменял обойму на запасную, оставив 9-й патрон в стволе, и остро пожалел, что не сохранил в подсумках ни одной гранаты. Если уцелею, одну всегда буду держать при себе. Экипаж неудачливого танка добили подоспевшие бойцы роты. В воздух взлетело 3 или 4 ручных РГДшки, часто защелкали выстрелы Мосинок. Молодые, разгоряченные парни мстили врагу за момент собственной слабости перед мощной, хорошо защищенной техникой, несущей им неотвратимую смерть. Фрицы пробовали отстреливаться, даже ранили одного из бойцов. Но близкий взрыв гранаты хлестнул осколками очередного танкиста, высунувшегося из люка. И когда тот пропал внутри панцира, рослый, крепкий старшина смело подбежал к танку и умело закинул в поставленную на боевой взвод РГД-33 прямо в люк. Грохнувший внутри взрыв добил экипаж, зашипели поврежденные снаряды, и героический старшина бросился назад. Я также поспешил вновь спрятаться за спасительным изгибом хода сообщения. Через несколько секунд вновь раздался взрыв, теперь же гораздо более мощный и страшный. Куски человеческих тел и покореженные гильзы вылетели из открытого люка, а следом из него ударила тугая струя пламени. Загорелся щедро разлившийся по дну траншеи бензин, густая лужа которого медленно, но неотвратимо покатила в мою сторону. Плюнув на опасность, я выбрался из окопа, по-пластунски пополз обратно в сторону пулеметного расчета Кости Малафеева. Пока что меня надежно прикрывает черный густой дым горящей тройки. Немецкие мотопехотинцы уже совсем близко, еще чуть-чуть и ворвутся в окопы, а у меня из оружия только ТТшник с одним запасным и еще одним, практически опустошенным магазином. Из 8 танков, добравшихся до опорного пункта, поджечь пока сумели только 2 штуки. Один я с бойцами, другой удалось остановить ротному политруку Ване Двуреченских. Он, в отличие от меня, умничать не пытался. Пропустил танк фактически над головой и забросил бутылку с горючкой точно на жалюзи над двигателем позади башни. Тот из бойцов бросил туда же вторую, а необычайно смелый политрук сколотил вокруг себя группу бойцов численностью до отделения и организовал на правом фланге узел обороны, опираясь на ручной Дегтярев и собственный скорострельный ППШ, один из 2 в роте. Остальные танки перемахнули первую линию траншей, поливая все ливневым огнем скорострельных пулеметов и давя людей прямо в ячейках. Десантники германцев также должны были уже ворваться в окопы. Но сержант Малафеев выполнил мои указания в точности и открыл плотный огонь 2-го ротного Максима в тот момент, когда танки уже прошли мимо, а пехота врага как раз пошла на рывок, в рост. Густые очереди станкача разом смели фланкирующим огнем с 10 фрицев, заставив залечь остальных. Но тут же в ячейку пулеметчиков густо полетели удобные для броска колотушки с длинной деревянной ручкой. 2 или даже 3 гранаты практически разом залетели внутрь. 2-й и 3-й номера расчета успели выбежать из нее, а сержант, который уже не успевал спастись, зло сцепил зубы и дал последнюю очередь по залегшему врагу, прозвучавшую как прощальный салют по самому себе. Подорвались колотушки, изрешетив осколками тело смелого парня, выросшего на берегах Волги, и в последние мгновения жизни наверняка вспомнившего мать с отцом да обеих сестренок. С расчетом я успел познакомиться довольно близко, и Костя рассказывал о семье. Досталось и Максиму, словившему несколько крупных осколков, в том числе повредившим кожух, а я наконец-то добежал до вырытой в стенке окопа полки, на которой по-прежнему лежали гранаты. «К бою! Винтовку мою возьми, раз свою просрал!» Подносчик боеприпасов Тёма Суханов, мелкий и щуплый парень, уставился на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. Он оставил свою трехлинейку в ячейке, где ее наверняка повредило взрывом. А вот второй боец, помощник наводчика Женька Степанов, чуть полноватый светловолосый парень, Мосинку в руках держит крепко и, кажется, готов включиться в бой. Огонь! Бойцы высовываются наверх, хотя Суханов делает это неохотно. Он откровенно боится. Не понимая, что сейчас наш единственный шанс уцелеть — это как раз драться с врагом, принять бой и заставить немцев попятиться, отступить. Хотя веры в то, что у нас получится это сделать, нет даже у меня. Однако без драки я сдаваться не намерен. Разжав усики и вырвав чеку, отпустил рычаг, после чего выждал целую секунду и только после метнул лимонку к фрицам. Рискованно, запал Ковешникова ненадежен, но вариантов нет. Следом полетела и вторая граната, взрыв которой прижал немцев к земле. Схватив РГДшки, я крикнул обоим бойцам: «Уходим, сейчас колотушки в ответ полетят». Мы побежали плотной группой вперед по извилистой траншее, спасаясь от действительно летящих в нашу сторону М-24. Немцы торопятся подавить спонтанно образовавшийся узел обороны русских. Сзади раздаются несколько негромких взрывов, уже не успевших нас достать. Но благополучно миновав один поворот хода сообщения, а следом и второй, мы буквально вылетаем на группу из пяти фрицев, уже занявших участок окопов. «Граната!» Разгоряченный боем, я успеваю вовремя среагировать, метнув правой рукой одну из РГД-33 вперед, после чего бросился на землю. Ближний ко мне фриц, успев разглядеть летящую в его сторону РГДшку, да еще и в оборонительной рубашке, бешено шарахнулся назад, сбив с ног кого-то из комрадов. И так же бешено, как и я, закричал: «Граната!» Немцы дисциплинированно попадали на дно траншеи, а я в это время выхватил из кобуры верный ТТшник и отрывисто скомандовал: «Огонь!» Руки уже давно перестали дрожать, а расстояние, отделяющее нас от ганцев, не превышает и 5 метров, так что в этот раз я практически не мажу. 2 пули впиваются в спину ближнего противника, которого мне удалось так ловко провести. Еще одна прошивает горло следующего за ним германца, попытавшегося было вскинуть карабин Маузер. За спиной с разницей в пару секунд грохнули выстрелы обеих Мосинок, а в ответ пророкотала короткая, расчетливая очередь немецкого унтера. Над ухом раздался отчаянный вскрик, на щеку брызнуло что-то горячее, а оставшиеся 6 патронов я едва ли не залпом высадил по фельдфебелю. Первые 2 пули ушли в молоко, так как бил быстро, навскидку, практически не целясь. Но 3-я зацепила врага, а 4-й и 5-й впились ему в грудь, отбросив на спину. Еще один раз я нажал на спуск машинально и остро пожалел об этом, увидев, как вскочил на ноги единственный уцелевший фриц, целящийся в меня. Но сзади вновь грохнула Мосинка, и немец осел на стенку окопа, так и не выстрелив. «Женя, спасибо, Женя!» Боец посмотрел на меня ошарашенными, изумленными глазами. Скоротечная схватка, в которой он своими выстрелами сумел убить 2 фрицев и спасти командира, еще не отпустила молодого парня. Ничего, сейчас придет в себя. Да, в первом бою так зачастую и происходит. А Суханова догнала очередь унтера. На секунду задержав взгляд на съежившемся в позе эмбриона теле погибшего, я отстраненно подумал, что мне этот паренек никогда не нравился. Больно трусливым он был, да еще и каким-то лощеным, что ли. Но смерть приняла в бою не хуже, чем многие, гораздо более смелые, чем он, бойцы. «Рядовой Степанов, приходи в себя, нам гранаты нужно с фрицев взять». Но отвлекшись от бойца, взгляд которого стал уже гораздо более осмысленным, я с тревогой посмотрел в сторону ротного КП и замер с отчаянно занывшим сердцем. К командному пункту прорвались сразу 2 тройки. Одна застыла перед окопами, не доехав до блиндажей с 10 метров. С танка сбила правую гусеницу и вмяла один из передних катков близким разрывом, не долетевшей до цели противотанковой гранаты РПГ-41. А сразу несколько бутылок с горючей смесью разбились о борта и лобовую броню панцера. Рядом с машиной я разглядел 2 тела в черной форме военнослужащих панцерваффе. Очевидно, экипаж решил покинуть обездвиженный горящий танк. А возможно, фрицы пытались потушить пожар или отбиться огнем автоматов. В любом случае, пули бойцов отделения, оставленного ротным в резерве, оборвали драгоценные жизни немецких танкистов. Зато вторая тройка сумела безнаказанно ворваться на КП, давя его гусеницами. Она давит их и сейчас, заодно размолотив блиндаж Герасимова. Еще немного, и танк двинется в сторону второго блиндажа, оборудованного под санитарный пункт. А там сейчас Оля. «За мной!» Не помня себя от страха за жену, я едва ли не полетел в сторону КП. Благо, что один из ходов сообщения, ведущий прямо к нему, начинался за очередным поворотом. Пустой незаряженный ТТ в правой руке и обычный противопехотный РГД-33 в левой — вот и все оружие. Ну да, еще пыхтящий сзади боец с Мосинкой, у которого хорошо, если есть еще одна ручная граната. Со всех сторон стучат выстрелы, пулеметные очереди, ухают гранаты. Рота еще живет, еще сражается с превосходящим врагом, несмотря на огромные потери и проклятые танки, против которых у бойцов есть только по паре бутылок с КС на брата. Стоп, ведь бутылки выдавали же всем бойцам. Женя, у тебя коктейль Молотова остался? Боец виноват, отрицательно машет головой. Впрочем, оно и понятно, ведь бутылки в большинстве своем держали отдельно, в окопах, замотав для надежности тряпками, чтобы не разбить ненароком. И когда колотушки летели в ячейку пулеметчиков, зажигательная смесь была последним, о спасении чего мог подумать в тот миг Степанов. «Ладно, давай вперед, если что, прикроешь из винтаря». «Это я хорошо», — сказал. «От спаренного МГ он меня прикроет? Ладно, посмотрим». Спрятав гранату в подсумок, на бегу перезаряжаю магазин, вставив в рукоять ТТ обойму с тремя оставшимися патронами, после чего вновь убираю пистолет в кобуру и достаю РГДшку. Только что нас может против танка? Хоть бы нам повезло и по дороге удалось разжиться чем-то посущественнее. И хоть бы Олька протянула, пока я спешу к ней на помощь.